Они ее упустили. Несколько недель неустанных наблюдений пошли прахом. Эти тупые свиньи не могли даже проследить за машиной, которая ее увезла. Откуда могла взяться какая-то машина, когда она даже в магазин ходит в строго определенные дни, а все остальное время только на работу и с работы? Сволочи! Придурки! Никому и ничего нельзя поручить. Непременно все испортят. В сильном раздражении он сплетал и расплетал пальцы. Он всегда отлично умел владеть собой и не давал себе воли. Только в совсем крайних случаях, вот как сейчас, позволял себе стискивать руки. Хуже всего то, что у него совсем не осталось времени. К началу следующей недели дело должно быть закончено. Или его не стоило затевать вообще. И вот, пожалуйста. Глупая баба не нашла ничего лучшего, чем в самый последний момент завести мужика, который увез ее на машине в неизвестном направлении. А идиоты, наблюдавшие за ней, даже не смогли проследить. Господи, как его раздражали свиньи, в окружении которых он жил. Тупые, жадные, неповоротливые свиньи, почему-то уверенные, что они такие же люди, как и он. Он доведет дело до конца. Как бы не мешали ему эти свиньи. Он просто чуточку изменит планы, немного подкорректирует их, и все. От него не уйдешь. Тем более, когда сделано почти все, и осталось сделать еще совсем немного. Одну треть, подумал он. Во всем он любил точность. Женщина должна умереть. И она умрет. Тогда, когда будет нужно. Завтра. Как он и планировал. Милиция. Такие же тупые свиньи, как и те, что вели за ней наблюдение, ему не помеха. Он был не так глуп, чтобы совсем не принимать их в расчет. Но он был совершенно уверен, что они никогда его не найдут. Где им? Нужно спокойно подумать и решить, как именно он это сделает. Отчеты наблюдателей лежали перед ним на столе, как всегда, в строгом соответствии с датами. Он знал все об этой убогой крысе. Он знал все о ее образе жизни, о графике ее работы, о том, что она ест на обед и как проводит выходные. Он презрительно усмехнулся. С какой дрянью ему приходится возиться? Ему никогда в жизни ни обо что не пачкавшему руки. Значит, завтра. Он посмотрел отчеты еще раз, внимательно и беспристрастно. Завтра, в 2 часа дня. Конечно, от шнура придется отказаться. Новое положение дел вынуждает его воспользоваться пистолетом, хоть это и казалось ему пошлым и глупым. Но он не настолько уж прямолинеен и негибок, чтобы не использовать другое оружие, когда оно было более уместно. Этим-то он и отличался от всех окружающих свиней. Он всегда делал все так, как ему было удобно, и до конца выполнял свой долг. В 2 часа дня в ее аптеку приходит машина с медикаментами. Машина приходит во двор. Старинный московский глухой двор, сохранившийся еще с прошлого века. Машина въезжает в арку так, что ни развернуться, ни выехать вперед она не может. И сопровождающий отправляется с бумагами на аптечный склад. Шофер остается в машине. Но из-за арки ему не видно и не может быть видно то, что делается сзади, у кузова машины. Там всегда стоит бледная рыжая крыса, которую ему предстоит уничтожить. Стоит и ждет распоряжений. Стоит и ждет, когда откроются складские двери. Стоит и ждет сопровождающего. Мерзнет и держит бумажки, в которых будет отмечать привезенные лекарства. У него будет по меньшей мере несколько минут, чтобы выстрелить в нее и убраться. Рядом, совсем рядом, стройка. Особняки переоборудуют в офисы, в которых разместятся потом свиньи рангом повыше. За неровным сосновым забором ревут экскаваторы, и краны швыряют многопудовые плиты. Если выстрелы услышат, то никто не придаст ему никакого значения. Подумаешь, на стройке опять что-то бабахнуло. Он усмехнулся. К тому времени, как ее найдут, он будет мирно пить кофе в кофейне театра Станиславского. И спокойно отдыхать с чувством до конца выполненного долга. Да, все будет именно так. Он радостно и глубоко вздохнул. Завтра. Завтра все будет хорошо. Завтра к нему вернутся привычное спокойствие и уверенность. Завтра он наконец-то доведет до конца то, что началось так много лет назад, когда в их жизнь вломилась та первая гадина и чуть было все не разрушила. Он вовремя остановил ее. Завтра он закончит то, что началось так давно. Завтра.